С утра не погодило, клиентов ноль. В журнале предварительных заказов аж до 19:00 ни одной пометки. Экипаж плавучего бара «Таврида», заступив на службу, безвылазно сидел в дощатой конуре на пристани и под стрекот старого обогревателя успел дважды расписать 1000, в результате чего бывший старпом, а ныне администратор Кутиков, упрочил свое материальное положение на 140 рублей, а капитан Терещенко опять сидел на сдаче. «Хотите, Глеб Иванович, я научу вас новой карточной игре. Стержень с резьбой называется», — сказал Кутиков, небрежно сдвигая колоду. Он переглянулся с барменом по кличке Буфет, и оба заулыбались. Терещенко почувствовал подвох, нахмурился и принялся сдавать, старательно поплевывая на палец. «А нафига оно мне нужно?» — не выдержал он. «Хорошая игра, дядя Глеб. Она даже в тестах на уровень интеллекта упоминается. Помогает выявить, кто умный, а кто не очень». «Ага. Так кто ж обычный дурень, наверное, и есть». «Нет, Глеб Иванович, говорю вам, стержень с резьбой зовется. Интеллектуальная гимнастика. Я правильно говорю, Буфет?» «Абсолютная правда», — радостно подтвердил бармен. «Так и чего?» — проворчал капитан. «Хочешь сказать, если ты выиграешь, то умнее меня считаться будешь?» «Ну, для этого ж выиграть надо сначала», — сказал Кутиков, изображая лицом, какое это непростое дело — выиграть у самого капитана Терещенко. «Вот я вас сейчас для первого дела разделаю без всякой резьбы, а потом на гальюн отправлю обоих. Выполнять инструкцию 6-6», — спокойно заметил Глеб Иванович. «И чтобы там все блестело, как во Дворце профсоюзов на новогодней елке. И никакой игры не надо. Все и так ясно будет». Он развернул веером свои карты, поплевал на палец, растолкал по мастям. Помрачнел. «Вот зараза!» В дверь каморки постучались. «Открыто!» На пороге возник долговязый парень с неприятным колючим взглядом, оглядел присутствующих, буркнул. «Дрась!» Следом протиснулся крепко сбитый, уверенный в движениях мужик, по виду бывший спортсмен, может, и тренер какой. «Слушаю вас!» — сказал капитан Терещенко, откладывая карты в сторону и солидно надевая на голову фуражку с разлапистым золоченным крабом. Долговязый не торопился с ответом, продолжая сверлить присутствующих черными, как смородина, глазками. Потом вдруг улыбнулся и произнес совсем другим тоном. «Хотим красиво отдохнуть на этом красивом пароходе, отец. Получится?»